Особенности политической социализации в России. В странах со стабильной экономикой и устойчивыми структурами власти процесс политической социализации опирается на продуманную и последовательную систему приобщения личности к социокультурным нормам общежития. Каждый из институтов социализации – семья, школа, политические партии, государство и так далее – взаимодополняют друг друга, обеспечивая решение общей задачи формирования самостоятельного и ответственного субъекта политики, личности с развитым гражданским сознанием. Хотя и в этих странах процесс политической социализации отнюдь не обходится без проблем или неудач. Иной характер процесс вхождения личности в политическую жизнь имеет в переходных обществах, которые отличаются размытостью политических норм и ценностей, то есть аномией. До 80-х годов XX века в Советской России доминировал гегемонистский тип политической социализации, связанный с противопоставлением ценностей коммунизма и капитализма. Была создана система политической социализации, позволявшая контролировать процесс трансляции политических целей КПСС во внутреннюю структуру личности, начиная с семьи и кончая взрослой жизнью. Все институты социализации – семья, дошкольные учреждения, школы, вузы, детские и молодежные организации, КПСС – представляли собой механизмы единой системы политического воспитания. Однако, несмотря на возможности всеобщего контроля за процессом социализации, приобретение черт политической субъективности определенными социальными группами осуществлялось на отличных от коммунизма либеральных ценностях. К таким группам можно отнести часть творческой интеллигенции, достаточно многочисленные группы работников внутренней и внешней торговли, дипломатов и так далее. Крушение политической монополии КПСС и коммунистической идеологии в начале 90-х годов привело к ликвидации прежней системы политической социализации. Российское общество находится в состоянии, когда старая система ценностей дискредитирована, хотя на нее еще ориентируются значительные группы населения, а либеральные политические ценности пока не востребованы широкими слоями общества. Страница 255. Прежние агенты политической социализации теперь исповедуют различные политические предпочтения, причем часто конъюнктурные и эгоистичные. Например, институт семьи является сегодня слишком неустойчивым образованием, а его члены политически наивны и больше заняты зарабатыванием хлеба насущного, чтобы оказывать существенное влияние на формирование политических предпочтений ребенка. Детские, юношеские и молодежные организации сами переживают экономический и идеологический кризис и не имеют возможности серьезно заниматься политическим воспитанием. В обществе еще не достигнуто согласия относительно целей воспитания. Отсутствие гражданского общества в России делает пока малоэффективной в качестве института социализации зарождающуюся многопартийную систему. Партии заняты больше обслуживанием групповых интересов руководства, нежели серьезной политико-воспитательной работой в массах. Невысока степень влияния на процесс политической социализации и институтов публичной власти. Если падение уровня воздействия на умонастроение населения законодательных органов связано со снижением их роли в политической жизни в принципе, то исполнительная власть слабо влияет на социализацию по причине неэффективности проводимой экономической политики. На этой основе растет политическая апатия, вызванная распадом прежних социальных связей и отчуждением населения от политики. По опросам общественного мнения, проведенным в 1996 году, свыше 50% взрослого населения не доверяют ни одному из общественных институтов в современной России, поскольку ни один из них не выражает их интересов. Наибольшие возможности формирования политических предпочтений индивидов концентрируются в руках средств массовой информации. В условиях рынка, когда существование СМИ зависит не только от тиража, но и от финансовых возможностей спонсоров, они больше заинтересованы не в предоставлении объективной и беспристрастной информации, а в погоне за сенсациями, скандалами, способными привлечь новых читателей, а еще больше в выполнении социального и политического заказа спонсоров. Отсутствие целостной системы политической социализации личности приводит к тому, что политические позиции индивидов обусловливаются не влиянием лидеров газет, журналов, телевидения, партий, а их экономическим положением. Страница 256. Не случайно наиболее мощным фактором политической социализации в условиях аномии. Оказываются конкретные экономические, например, колебания курса доллара и политические события, изменяющие положение индивида. Следовательно, общество, переходящее от тоталитаризма к демократии, характеризуется противоречивым переплетением двух тенденций в процессе политической социализации. С одной стороны, демократизация общественной жизни расширяет возможности политического участия личности, включение в политику ранее политически пассивной групп населения, повышает информированность граждан о деятельности властных структур. Но с другой стороны, нарастает политическая апатия, отчуждение, неверие как реакция переживающего психологическую перестройку индивидуального и массового сознания, нападение жизненного уровня, крушение идеалов.